Истории заключенных. На протяжении всего текста можно встретить короткие истории заключенных, повстречавшихся нам с Патриком. Мы рассказываем о них, чтобы не казаться голословными и подтверждать примерами приводимую нами статистику. Ведь в современном обществе принято все обобщать. Вы видите статистику или объективную непредвзятую информацию и уже готов подписать петиции и заявления. Мы же хотим, чтобы вы поняли, кто эти люди, прямо сейчас угнетаемые в местах лишения свободы, и боролись за них. У Патрика есть знакомый, Боб, который, будучи заключенным, получил гражданскую работу. Во многих тюрьмах общего режима практикуются общественные работы на гражданке, в первую очередь, чтобы пускать пыль в глаза. В случае с Бобом несколько заключенных помогали благотворительному фонду строить дома. Боб прошел программу отказа от наркотиков, за это ему сократили срок на год. За несколько недель до освобождения во время работ на стройке он упал с балкона и сломал ногу. Перелом был открытый, Боб истекал кровью. К счастью, ответственным за стройку были работники благотворительного фонда, а не тюремная администрация. Они поступили по-человечески и отправили пострадавшего в больницу. Уже из больницы представительница фонда позвонила в тюрьму и рассказала о случившемся. Те пришли в ярость и потребовали немедленно вернуть Боба обратно в тюрьму, до которой было около часа езды. Врач отказался подчиниться, понимая, наверное, что по дороге Боб умрет от потери крови, и прооперировал его. Тюремная администрация вытащила Боба из общественной больницы еще до того, как он поправился, и отправила в собственную санчасть, только для того, чтобы помешать ему вернуться в реабилитационный центр и оттуда выйти на свободу. Подобные заведения вправе принимать только тех, кто абсолютно здоров. В результате Боб, вместо того, чтобы провести в более благоприятных условиях последние две недели заключения, остался в тюрьме еще на целый год. Восьмая биография. Вы индеец, страдаете от недиагностированной хронической болезни печени. Вы находитесь в тюрьме по причине несоблюдения условий досрочного освобождения после отбытия 2 лет за нарушение общественного порядка. Вы признали свою вину, приговор был вынесен до вашей встречи с адвокатом. Колония округа Харрис в штате Джорджия была переполнена, поэтому меня разместили в крыле, предназначенном для иммигрантов. Там я встретил одного парня по имени Альберто, который научил меня немного говорить по-испански, а я его по-английски. Альберто провел несколько лет в тюрьме штата за торговлю наркотиками, но в день освобождения иммиграционные службы арестовали его за нарушение условий пребывания в стране и оставили за решеткой дожидаться депортации. Проблема была в том, что Альберто гражданин Кубы, а США не депортируют в эту страну. В то же время власти не могли просто выпустить его, так как по всем правилам должна была произойти депортация. В результате он в течение года находился в подвешенном состоянии, не понимая, сможет ли вообще когда-нибудь выйти на свободу. Такое решение нашло правительство США в отношении граждан, которые не имели права ни остаться в стране, ни быть возвращенными на свою родину. Тюремное заключение. Еще один парень, с которым познакомился Патрик во время своей отсидки, Тит, сидел на тот момент уже долгое время, а вся его семья погибла. У него не было ни друзей, ни денег, ни связей, чтобы подготовить Тита к жизни на воле после более чем 10 лет заключения. Тюремная администрация показала ему 20-минутный фильм о том, как снова начать жить на свободе. После освобождения его перевели в реабилитационный центр, однако согласно правилам находиться в нем можно не больше месяца. Патрик спросил Тита, что тут собирается делать, когда разрешенные 30 дней подойдут к концу, и тот ответил, что сразу отправится в приют для бездомных и останется жить там. Девятая биография. Вы мужчина, родившийся в Латинской Америке, незаконно эмигрировавший из Мексики в США, из-за чего угодивший в тюрьму. Вы не знаете, когда вы будете освобождены или депортированы. Вы не уверены, что это вообще произойдет. Вы были не в состоянии позволить себе адвоката, и вам предоставили государственного защитника. У вас нет среднего образования. Протестующие, вместе с которыми я был арестован в ходе акции «Форт Беннинг», рассказали мне о том, что произошло в тюрьме округа Крисп спустя несколько дней после моего выхода на свободу. Несколько камер захлестнуло эпидемией педикулеза, в том числе ту, в которой сидел Тони, наш соратник. Однажды после прогулки один заключенный отказался вернуться в кишащую вшами камеру. Охранники избили его, применив то ли перцовый аэрозоль, то ли слезоточивый газ. Они использовали так много химического вещества, что у заключенных в соседних камерах начались приступы удушья. Самого же провинившегося вообще заперли в камере без вентиляции. Этот человек задохнулся и умер. СМИ дословно перепечатали показания тюремной администрации, согласно которой заключенный умер от естественных причин в медицинском крыле тюрьмы. В тюрьме округа Крисп нет медицинского крыла. Как тюремные власти поддерживают контроль? Скоро после того, как Патрик попал в колонию округа Кемберленд, администрация созвала вечи. Это придуманный персоналом тюрьмы эвфемизм, который означает «общий сбор заключенных». Общий, чтобы удобно было наорать на всех разом. Главного администратора этого учреждения звали миссис Крамп, Честное слово. Она с наслаждением издевалась над людьми. Поскольку присутствовало много новых заключенных, первыми словами, слетевшими с ее уст, были: «Господа, не стоит ждать здесь реабилитации. Считайте, что вы попали на склад длительного хранения». Когда я прибыл в колонию округа Кэмберленд, миссис Крамп провела с группой вновь прибывших сеанс ориентации. С особенным удовольствием она рассказывала о том, как тюремным властям пришлось впервые вооружить персонал, чтобы подавить беспорядки. Она сравнила этот случай с недавними жалобами заключенных на избиение и заявила, что предпочла бы всегда использовать оружие, поскольку мертвые сказок не сочиняют. Десятая биография. Вы мужчина, выходец из Латинской Америки. Вы отбываете 9-летний срок по обвинению в нападении. Вы не могли позволить себе адвоката, и в суде вас представил общественный защитник. У вас нет среднего образования. Писатель Дерек Дженсон приводит слова администратора тюрьмы, который пытается убедить его, Дженсона, работать полный рабочий день на объекте, где тот давал уроки правописания заключенным. Дженсон отказывался, потому что ему нужно было время для работы над своей книгой. На это администратор отвечал, что Дженсон успеет все написать, когда будет введен режим строгой изоляции. А что если он не будет введен? Это легко исправить, заверяет сотрудник тюрьмы. Нужно всего лишь подойти к Томасу и сказать: «Не поверишь, какое дерьмо говорил про тебя Холлингскэт». Потом подойти к Холлингскэту и сказать: «Там Томас говорит, что ты девчонка и что он хочет тебя изнасиловать». В следующий раз во время прогулки один из них садит заточку в другого. Вот тебе и изоляция. 11-я биография. Вы мужчина, выходец из Латинской Америки с серьезным психическим заболеванием. Вы отбыли 7 лет за хранение наркотиков и сели вновь за нарушение во время испытательного срока. Вы не могли позволить себе адвоката, и в суде вас представил общественный защитник. Бывший арестант рассказывает изданию Christian Science Monitor, число заключенных многократно превышает число охранников, так что сотрудникам тюрем выгодно поддерживать принцип «разделяй и властвуй». Охранникам важно отвести любые волнения от себя в сторону других людей. Надзиратель из Сан-Франциско, рассказывая о тюремных бандах в эфире NPR, подтвердил существование этой политики. Если вы офицер и должны контролировать 200 человек на уровне, вам намного проще, если уровень разделен на 5 враждующих фракций, так что во многих учреждениях персонал поощряет такого рода вещи. Власти используют различные методы для поддержания контроля в тюрьме. Как уже упоминалось, персонал там поощряет расизм, чтобы не давать заключенным скооперироваться. У расизма есть множество внешних причин, но многие попавшие в колонию утверждают, что они были вынуждены стать расистами именно на зоне. 12-я биография. Вы черный мужчина, страдающий от болезни сердца. Вы отбываете 14-летний срок за хранение и распространение героина. Вы не могли позволить себе адвоката, и в суде вас представлял общественный защитник. Мы с Патриком много раз слышали, как белые охранники делали расистские комментарии, предостерегая белых заключенных от общения с черными, используя расовые предупреждения для осуществления контроля над белыми. «Сейчас посажу тебя в камеру с кучей негров, ох, как ты им понравишься» и тому подобное. Тюремные банды также являются частью этой стратегии. Многие заключенные вступают в банды ради статуса или желания увеличить свои шансы на выживание. Часто банды организуются по принципу расовой принадлежности – арийские банды, черные банды, мексиканские банды и так далее. Любопытно, что тюремные власти очень быстро подавляют и уничтожают политически активные или революционные банды, но расистские всегда процветают. В некоторых ситуациях, когда российские группировки становятся настолько мощными, что начинают конкурировать с тюремным персоналом, начальство принимает жесткие меры, чтобы изолировать их лидеров или защитить людей, пытающихся покинуть банду. Но сама структура и микрокапиталистическая культура, которая их порождает, остаются нетронутыми. Для поддержания контроля власти также используется контрабанда. Арестанты живут в плохой, бедной среде, поэтому вполне логично, что они станут нарушать правила, чтобы пронести запрещенные предметы в учреждение. Заключенные разработали множество гениальных средств для контрабанды, но нелепо утверждать, что весь и неофициальный оборот в тюрьме происходит без ведома персонала. На самом деле охранники администрации – основной пропускной пункт контрабанды. Надзиратели могут зарабатывать на этом черном рынке, а также поддерживать контроль, перекрывая одним группировкам доступ к потокам запрещенных товаров и отдавая предпочтение другим, более сговорчивым. Тюремные власти могут создать атмосферу недоверия и не допустить самоорганизации заключенных с помощью стукачей, информаторов, которые предают сокамерников и сообщают администрации об их планах, агитации или нарушении правил. Многие люди сидят в первую очередь потому, что их кто-то сдал. Используя истеричную риторику жестокой борьбы против преступности, правительство законодательно закрепляет совершенно бесчеловечные наказания. Вы можете получить пожизненное заключение за участие в сговоре с целью хранения запрещенных веществ. А прокуроры и полицейские запугивают десятками лет тюремного заключения людей, если они отказываются кого-то сдавать. 13-я биография. Вы чернокожий мужчина, страдающий от тяжелого психоза. Вы ожидаете смертной казни за убийство. Вы не могли позволить себе адвоката, и в суде вас представлял общественный защитник. У вас нет среднего образования. В созданной атмосфере недоверия тюремные власти могут изолировать, иногда со смертельным исходом, политически активных заключенных, распространяя слухи, что они стукачи. Навешивание ярлыков — лишь одна из многих тактик, разработанных в пенитенциарной системе и широко применяемых полицией в так называемом свободном мире в отношении непокорной группы населения, например, чернокожих. Власти также предоставляют или отбирают те или иные привилегии. Например, в тюрьме возможность поговорить с родственниками по телефону или поздравить своих детей с днем рождения – это привилегии, которые можно отобрать у заключенного, если они ведут себя непокорно. Большое значение имеет право смотреть телевизор. Некоторые консервативные политики и журналисты высказывали мысль, что тюремная система балует заключенных, потому что у них есть цветные телевизоры. Я готов держать пари, что большинство тюремных надзирателей скорее отказались бы от своих дубинок и слезоточивого газа, чем от такого полезного инструмента управления, как телевизор. Он умиротворяет и отвлекает заключенных, парализует их умы. Однажды, когда охранники били кого-то в соседней камере, я подошел к двери, чтобы посмотреть. Они немедленно направили свой гнев уже на меня. Обычно они становятся очень жестокими в ответ на любое проявление солидарности между заключенными. И сказали не лезть не в свое дело. Я проигнорировал это замечание, но они сразу сообщили 10 моим сокамерникам, что заберут из камеры телевизор, если я не подчинюсь. Кроме того, охранники могут лишить продовольственных привилегий. Также нередко привилегией считается и доступ к медицинской помощи. Для самых непокорных заключенных предусмотрено одиночное заключение, которое на самом деле следует понимать как одну из разновидностей пыток. Другой их разновидностью является дизельная терапия. Ее используют в федеральных исправительных учреждениях по всей стране. Дизельная терапия называет постоянные переводы непослушного заключенного. Для людей, не сидевших в тюрьме, это вряд ли покажется пыткой. Цель процедуры – длительное нахождение человека в состоянии психологического стресса и нестабильности. Чтобы понять, как это работает, поясню, что значит перевод. На всех этапируемых заключенных распространяются правила безопасности для особо опасных преступников. Однажды, часа в 4 ночи, когда вы спите, ваша камера открывается и раздается крик охранника. «Гилдерлоус, собирайся, тебя переводят, возьми матрас, давай быстрее, не заставляй меня повторять». Дезинтерированных заключенных загоняют в другую комнату, где их оставляют на полчаса, чтобы они могли подумать о том, куда их отправляют, о письмах, возвращенных близким, которые узнают о вашем переводе не раньше, чем через неделю, после того, как вы прибудете на новое место. Тогда охранник возвращается и начинает выкрикивать имена заключенных. Услышав свое, необходимо назвать в ответ личный номер. После переклички заключенных строят в очередь. На них надевают кандалы и наручники, пристегивают к цепи опоясывающую талию. Всякого бунтующего ждет черная коробка. Наручники пристегиваются к талии не цепью, а небольшим черным замком, который вообще не позволяет двигаться рукам, и держат запястья постоянно изогнутыми под углом 45 градусов. Скованных узников помещают в тесную камеру временного содержания и забывают о них на несколько часов. Оттуда их могут еще раз перевести или снова оставить на час. Затем арестантов раздевают и подвергают досмотру. Повернись, подними левую ногу, подними правую ногу, наклонись, раздвинь ягодицы, покашляй, повернись вокруг, подними мошонку и так далее. Затем их заставляют сменить униформу учреждения на новую. Все эти действия сопровождаются криками и угрозами. Заключенных многократно заставляют повторять свои номера. Потом их переводят в следующую камеру. Их снова и снова перемещают из одного помещения в другое, каждый раз проводя несколько контрольно-пропускных пунктов и вынуждая ждать. Затем заключенных грузят в тюремный автобус с вооруженными дробовиками-охранниками за металлическими решетками, отвозят в аэропорт и заставляют ждать их на взлетной полосе в течение 2 часов, в жару или в холод. Их сажают на самолет после очередной переклички. Самолет куда-то летит, но им не положено знать куда. И после приземления людей сажают на другой тюремный автобус с тонированными стеклами и вооруженными охранниками. Они могут даже не знать, в каком они штате. Заключенные приезжают в новую тюрьму, проходят дополнительные приемки-распределители с дополнительными обысками, раздеванием, снятием отпечатков пальцев, фотографированием и допросами, после чего, наконец, с них снимают кандалы и оставляют в камеры в ожидании распределения. После 12 часов их лодыжки и запястья немеют и опухают. На следующее утро или через пару дней, а может через неделю, вся процедура повторяется снова и снова, в течение нескольких месяцев, пока человек не сломается. 14-я биография. Вы чернокожая женщина, отбываете 4 года за заговор с целью хранения наркотиков. Вы не могли позволить себе адвоката, и в суде вас представлял общественный защитник. На воле у вас осталось 3 детей. Тюремные надсмотрщики сами избивают арестованных или договариваются с авторитетами. В тюрьме округа Крисп, когда я разозлил охранников, они впустили в мою камеру другого заключенного, и он пытался запугать меня прямо на глазах у представителей закона. В общем-то, надзиратель ничего не будет, даже если он убьет заключенного. Нас приучают думать лишь о собственной безопасности и доверять полицейским, а не беспокоиться о жизни преступников. Если охранник убьет заключенного, об этом не расскажут СМИ, и прокуратура не станет им заниматься. 15-я биография. Вы чернокожий мужчина, отбывающий 12-летний срок за разбой. Вы не могли позволить себе адвоката, и в суде вас представлял общественный защитник. У вас нет среднего образования.